Глава 6. База была большой. Шорох смотрел продвинутым зрением и изучал обстановку. Назначения некоторых зданий были непонятны, но усиленная охрана стояла только у двух небольших домиков, расположенных в углу базы. Старпом засек тревожную сеть рептилоидов, сканеры биоформ и автоматические турели, стоящие на крышах базы. Крепкий орешек, но проникнуть туда можно будет. К зданиям никто не приближался. Местный контингент землян вообще считал, что там расположены вещевые склады. А изредка наведывающиеся рептилоиды проверяли свою электронику. Они построили лифт до хранилища, где был установлен манипулятор. Так о нем подумал тот рептилоид, которого Шорох убил. Название ему ничего не говорило, но он знал из памяти ящерицы, что они уже много столетий пытались проникнуть туда. Посылали марионеток, но продвинутый девайс мигом расшифровывал все их потуги и уничтожал незамедлительно. Шорох надеялся, что его он не примет за очередную марионетку вайлингов. Вся надежда на Зигфрида. Подобраться к охраняемым, неохраняемым зданиям будет довольно легко, но вот войти внутрь... Замок наверняка настроен на ДНК рептилий. Смена внешнего образа Шорохом не прокатит. Наверняка в систему внесены только постоянные посетители. Хотя сейчас Шорох уже не думал, чтобы тихо войти на базу. Цель близка. В крайнем случае можно раздолбить стены из танка. При постройке рептилоиды использовали местные материалы, чтобы не привлекать внимания. Правда, они усилили некоторые связи атомов, чтобы укрепить стены, но даже это им не поможет. Один выстрел из гранатомета и привет. Механизм, находящегося внутри лифта, повредить невозможно. Он магнитный. Никаких тебе полиспастов, тросов и крутящихся механизмов. В общем, Шорох решил действовать напролом. Заявить о себе, так сказать. Он оставил Зигфрида в засаде недалеко от стены, где собирался сделать пролом. А сам направился в оружейную. Мужик в кожаной куртке и штанах, конечно, привлекает внимание на военной базе. Поэтому ближайший боец был разоружен, раздет и затащен в теплую бойлерную, где похоронен под грудой лопат и метел. Шорох прошел в арсенал, которые охраняли двое натовцев. Те потребовали пароль. Шорох назвал им его, вырубив обоих. Тут же завыла тревога. Видеокамеры засекли деструктивную деятельность Шороха. Снайпер не спешил. Он руками выгнул прутья решетки, прошел в ангар, подхватил гранатомет с несколькими зарядами, повесил на спину, поменял АКСУ на Штайер, несколько магазинов к нему и отправился устраивать небольшой переполох. Он кинул ошейник в кучу гранат и выскочил из помещения, бегом направившись к стоящему неподалеку джипу. Шорох активировал ошейник. Мощный взрыв от детонированных боеприпасов сотряс здание, вышиб стекла и завалил пару стен перекрытий. Как арсенал устоял, непонятно. Но его не разнесло в клочья. Шороху некогда было удивляться. Он спешил к машине, постреливая на бегу. Солдаты метались по части. Командиры не понимали, что происходит. Кто-то кинулся тушить пожар. Похоже, до Шороха никому не было дела. Он беспрепятственно достиг машины, влез внутрь, завел двигатель и припустил к хранилищу. Зигфрид бегал где-то рядом. Защита рептилоидов активизировалась, и теперь автоматические турели стреляли по любому, кто приближался к ним. Зигфрид вовремя убрался из зоны поражения, и теперь остроносые лазерные пушки только обшаривали окрестности в поисках врага. Шорох остановил машину, заложил в нее взрывчатку и, зажав педаль газа гранаты от гранатомета, направил машину на склад. Турели сразу же обнаружили цель, просканировали ее, нашли взрывчатку и разразились дружным залпом. Машина взорвалась. Шорох выстрелил из гранатомета тогда, когда турели наводились на цель. Одна была сразу же повреждена, второй повезло больше. Она успела активировать силовое поле. Теперь, чтобы сделать выстрел, ей надо было его снять. Шорох побежал навстречу, активизируя все возможности организма. Время снова растянулось, стало похоже на кисель, в котором приходилось мощно загребать руками, чтобы выплыть. Турель сняла силовое поле и зажгла огонек лазера. Шорох выстрелил. Граната летела медленно, но все же успела залететь внутрь силового поля до его закрытия. Мощный взрыв внутри искорежил турель до неузнаваемости. Шорох навел гранатомет на здание и произвел выстрел, оставшийся гранатой. В стене образовалась крупная дыра. Шорох побежал к ней на ходу, крича: «Зигфрид, быстрее!» Немец не заставил себя ждать. Он пролез внутрь вслед за Шорохом. Внутри их ждал, перемигиваясь огоньками, скоростной лифт под землю. Шорох и математик влезли внутрь, и снайпер нажал на кнопку. Последние секунды отсчитывались до прибытия к цели. Лифт летел вниз, как выпущенная из ружья пуля. Вот он стал плавно замедляться и, наконец, остановился. Шорох, держа наготове оружие, вышел из лифта и увидел застывших в нелепых позах людей и рептилоидов. Манипулятор свято хранил свое пространство. «Ну и как там пройти?» — спросил Шорох Зигфрида. «Обыкновенно», — ответил тот. «Паутина цепляет только тех, кто несет зло, кто приходит со злыми мыслями. А тот, кто хочет помочь, тот проходит беспрепятственно». «Погоди-ка». Шорох протянул руку и положил ее на плечо Зигфриду. «А как же марионетки? Они же тоже здесь, и мысли у них наверняка были достойные». «Манипулятор заглядывает в душу, и если видит у тебя там черноту, то ловит свою сеть». «Выходит, мне не пройти?» «Почему?» «Но я же с оружием, да и за свою жизнь отнял довольно много жизней». «Манипулятору все равно, кем ты был. Ему важно, кем ты будешь, какую сторону примешь». «Ну ладно, я попробую». Шорох шагнул вперед, закинув автомат за спину. Он вытянул вперед руки и медленными шажками продвигался вперед. Он ощутил дуновение ветерка, покалывание в кончиках пальцев. Страха не было, была неизвестность и непонятность. Вот он достиг первого застывшего и обошел его. Нечто обволакивало его, и он чувствовал, что сеть натягивается, но мушка, попавшая в нее, пока еще в состоянии выползти сама. Он миновал уже троих, как впереди забрезжил свет. В стене открылось отверстие. Похоже, его приглашали войти. Шорох пошел уже смелее. Он достиг стены и скрылся в ней. Вниз вели широкие ступени. Свод туннеля был на 6 или 7-метровой высоте. Вход делался явно для творцов. А может, манипулятор распознал в нем потомка Славянского Союза и подогнал по высоте пещеру, хотя кто его знает, что у него на уме. Зигфрид догнал его спустя пару минут. Шорох уже спустился вниз и стоял возле входа в небольшой зал, выплавленный в горной породе. Золотистые стены сходились куполом, в котором на самой макушке угадывалось отверстие, а точно под отверстием стоял камень. Или нечто, напоминающее камень. Параллелепипед, довольно крупных размеров, напоминающий алтарь. Шорох шагнул вперед. «Опасность!» — заорал старпом. Шорох собирался повернуться, как нечто обожгло его затылок. Сознание помутилось. Но снайпер все же развернулся и увидел Зигфрида. Тот сжимал в правой руке пистолет, и лицо его было злым и совершенно другим. Шорох нашел в себе силы нажать на спусковой крючок. Очередь из австрийской винтовки прошила тело предателя, и немец завалился на бок. Изо рта пошла кровавая пена. Он встал как робот и направился к алтарю, обходя заваливающегося Шороха. У человека уже почти не осталось сил. Он продолжил стрелять, но тело словно не замечало пуль, а упорно шло к своей цели. Шорох изловчился и метнул в Зигфрида зомби ошейник, нажимая на кнопку детонатора. А взрыв в пещере ударил по ушам, отключив сознание. Когда Шорох пришел в себя, то практически не мог пошевелиться. На месте, где вышагивал Зигфрид, остались оторванные ноги, и повсюду были кровавые лохмотья. Шорох позвал старпома, но тот не ответил. Правая рука еще шевелилась. Человек перевернулся и посмотрел на себя. Кровь на груди сочилась из множества ранок, ноги были перебиты, а на затылке чувствовалось входное отверстие от пули. «Скорее!» — прохрипел старпом. «Я перекрыл собой основные повреждения, но энергии мало, и что-то высасывает ее из меня. Поторопись запустить манипулятор». «Почему Зигфрид стрелял в меня?» — спросил Шорох, переворачиваясь на живот. «Он уже не был Зигфридом. Они посадили в него свою рептилоидную сущность, и она активизировалась, как только он вошел в зал. Они не ожидали, что я окажусь в тебе, а не в Зигфриде. Если бы у них все получилось, как задумано, то лже-Зигфрид уже рулил бы всем данным сегментом в нужном им направлении. Я не понимаю. И не надо. Двигайся к алтарю, а я доскажу остальное. Я снял отпечаток с его сознания перед его гибелью. Шорох пополз к камню, цепляясь единственной здоровой рукой, которая еще действовала. Ноги были перебиты осколками. Левая рука отнялась. Пуля угодила в мозжечок, и координация нарушилась. Старпом поддерживал жизнь в его организме, пока ему хватало энергии, и бубнил внутренним голосом. Ушами Шорох все равно не слышал. «Они давно хотели сюда попасть. Испробовали тысячи способов, и все без толку. Пока какой-то Евгений не придумал этот план. Они похитили тебя, чтобы использовать в качестве телохранителя Зигфрида, который уже давно не был Зигфридом. В нем дремал рептилоид. Они наконец-то разобрались в способе отбора претендентов на управление манипулятором. Простая смена сознания не помогала. Если в голове размещалось второе сознание, то манипулятор тоже его регистрировал». Шорох преодолел до камня уже около метра. Зрение то меркло, то вновь возвращалось. Ноги и рука онемели окончательно. Из израненного тела по капле вместе с кровью выходила жизнь. Но упертый русский человек не сдавался. Он продолжал ползти, а голос Старпома помогал ему в этом. «И они придумали Зигфрида, правильно его мотивировали и отправили в космос, а за ним и тебя. И ваши приключения и путешествия в итоге должны были привести вас сюда. И меня, как ни прискорбно это заметить, тоже сделали они для одного единственного раза, чтобы проникновение ваше сюда было максимально достоверным. Наверняка об этом плане знали только самые главные вайлинги, и удачный исход дела открыл бы им все дороги к управлению галактикой и доступ к модулятору». «Что за модулятор?» Шорох преодолел половину пути. «То, что Зигфрид называл главным процессором. Модулятор вероятностей. Он определяет развитие галактики, а эволюционирование разумных видов в сегменте определяет манипулятор материи. Они – основа нашего существования. Благодаря им звезды зажигаются и гаснут, производят тепло, даруют жизнь и отбирают ее. Все это часть какого-то грандиозного плана творцов, в который вмешались выскочки из далекой галактики. Творцы приняли часть их игры в богов, позволив перемещаться по галактикам, но запретили доступ в святая святых. Они хотели посмотреть, как виды, населяющие галактику, справятся с возникшей проблемой». «Пока не очень». Шороху до цели оставалось совсем немного. Надо только подтянуться и заглянуть на панель. «У тебя получится. Судьба ведет тебя. Возможно, даже творцы поставили на тебя. Не подкачай». «Постараюсь». Шорох коснулся камня. Алтарь засветился неземным светом. Словно все цвета спектра, доступного человеку, собрались вместе и включили в себя еще столько же неизвестных ему. Ладонь Шороха утонула в камне, и он словно провалился куда-то. Манипулятор материи ощутил прикосновение к себе и открылся навстречу существу, которое одновременно являлось коренным обитателем планеты и не принадлежало ей. Манипулятор сам не смог решить эту задачу и послал сигнал модулятору. Благо, расположение планет на орбитах позволяло сделать это быстро. В обратном случае сигнал прыгал бы по системе, пока не принял нужную скорость и угол. Модулятор получил весть от манипулятора, загрузил сознание существа в свою сущность, увидел произошедшее своими глазами и принял решение. единственно верное решение в данной ситуации. Чужеродные существа добились огромной власти. Они опасны для остальных. Необходимо их изолировать. Модулятор отправил запрос на проведение операции смотрящему. Смотрящий решил, что данный случай выше его полномочий, и переправил решающему. Решающий, взвесив в доли секунды все «за» и «против», связался с ответственным творцом, предложив тому корректировку в данном сегменте галактики. Творец согласился на изменения, переслав совету данные. Совет принял новый план и ввел в него новые переменные. Галактика вздрогнула и вновь продолжила свое движение во Вселенной. Начальнику ГУ ФСБ по Ульяновской области уже доложили, что заложники благополучно спасены, а на натовской базе случился крупный переполох, взорвался склад с боеприпасами. «Так им и надо», — подумал он злорадно. «Нечего лезть в нашу страну. А то у нас не только боеприпасы рвутся, а еще и ракеты сами запускаются». Он снова взглянул на экран. Секретное досье сотрудника конторы. Пропал во время проведения спецоперации по ликвидации таджикского боевика Ахмеда. Задание выполнил, но на точку не вернулся. Посланная по его следам группа нашла только место ночевки, приписанное оружие и вещмешок. Никаких следов убийства и похищения не зафиксировано. Начальник перевел взгляд на распечатку записи террористов. «Откуда ты взялся через 20 лет? Откуда?»